Меня такая дикая тоска взяла, что я встала, быстренько все прибрала и сказала ему, чтобы его духу здесь не было и чтобы он забыл сюда дорогу. И он удивился, сказал, что вообще чувствует, что я отношусь к нему как к чему-то низшему, что я не считаюсь с ним, но что я опомнюсь, и тогда будет поздно, и уехал. А я быстро к телефону, взяла старую записную книжку, стала листать и наткнулась на один телефон. Помнишь, я тебе говорила, что я от одного типа заперлась в его же ванне и всю ночь просидела там на табуретке и даже пыталась лечь спать в ванну на полотенцах? Ну, конечно, помню. Я все очень хорошо помню. А раз ты все очень хорошо помнишь, то я именно ему позвонила. Что ты ему сказала, интересно? Я сказала, хочу тебя видеть. А он что? Какая приятная неожиданность. Ты это серьезно? Я говорю, я тебя жду. И приехал? Приехал с цветами, с бутылкой. Надька Романова. Как я над собой смеялась, когда он ушел от меня ночью. Как я над ними, надо всеми смеялась. Какой свободной я себя почувствовала. Ты молодец. Ну, ты такая молодчина. Я бы никогда на такую вещь не решилась. Меня словно заколодило. И он все говорил. Ты надо мной не смеешься? Ты меня не прогонишь? Ты меня действительно позвала? Ты надо мной не издеваешься? И кто из них лучше? Надя Романова не могла не задать этот вопрос, хотя знала, что задавать его нельзя, потому что он в большой степени приоткрывал ее отношение к Татьяне, действительно отношение к ней. И Татьяна это почувствовала, хотя не в силах была остановиться и продолжала что-то рассказывать. Цикл одного вечера завершился. Приключения Веры. Это, в общем-то, вполне объяснимая любовь началась у молодой девицы Веры не сразу, потому что, придя на новое место работы, человек не сразу хорошо видит все, а некоторое время еще привыкает, прежде чем начинает различать всех по именам. Вера попала на новое место работы через отца, который мог ее устроить уже давно, еще когда Вера только начинала свою трудовую деятельность в качестве помощника-продавца. Но отец Веры не хотел устраивать ее в то же учреждение, где работал сам, потому что опасался разных неожиданностей со стороны Веры, и его опасения подтвердились через буквально месяц после того, как Вера устроилась на новом месте и только-только стала различать всех по именам. Конечно, отец еще заранее опасался, что Вера может осатанить на новой работе от такого количества мужчин, что в конце концов вполне объяснялось тем, что Вера в течение 4 лет работала за прилавком в бесплодной атмосфере взаимного оглядывания, вопросов и ответов, в атмосфере разговоров старших продавщиц между собой. Другую душу это могло и не затронуть, но отец точно видел, теперь уже одно, что Вера верит всем мужчинам, кроме него. Отец говорил ей, что так слепо верить нельзя, что надо тоже быть хотя бы гордой девушкой и не терять себя до такой степени, и не плакать каждые 2 месяца до потери сознания. И все это начиная с 16 лет. Своей властью отец давно бы отправил Веру в колонию, и он об этом ей говорил денно и ночно, хотя ничего не предпринимал, а потом ей исполнилось 18 лет. Но надо сказать, что и в 14, и в 12, и даже в 10 лет Вера была физически развита почти как в 18, не по годам, хотя разум ее, по мнению учителей, сильно отставал от физического развития. Учительница, уважающая Вериного отца, говорила ему, что не представляет, что с Верой будет, когда ей исполнится 14 лет. Но Вере исполнилось и 14, и, наконец, она добрела до 16, и тут бросила в тартарары школу и самостоятельно устроилась ученицей продавца. И там, за прилавком, Вера 4 года вела жизнь внешне всем понятную, но внутренне столь же сложную и труднообъяснимую, как жизни всех других людей. Внешне все было понятно, и это бросалось в глаза всем и каждому, и по этой видимости судили о Вере, хотя точно такие же внешние обстоятельства можно было бы найти у 1000 девушек. А ведь каждая девушка существенно отличается от других. Но все равно это никак не служило оправданием Вере в глазах других, и только подруги, находящиеся в таких же внешних обстоятельствах и внутри этих обстоятельств, и несмотря на кажущуюся похожесть, бывшие натурами все-таки абсолютно разными, только эти разные подруги, при заданных условиях, каждая по-своему, решавшие свои жизненные задачи, только эти подруги понимали Веру и считали ее существом не от мира сего, существом идеальным, и часто говорили ей, хлопая ее по плечу: «Привет от Иванушки-дурачка». Речь в таких случаях шла ни о чем ином, как только о любви, потому что о чем ином могут говорить между собой девушки 18 лет? Конечно, и о кино, и о спорте, и о книгах, и о погоде, и о своих матерях, и о деньгах, и о страшных случаях на улице, и о том, что обман и несправедливость ненавистны, и о детстве, об усталости, что болят ноги и душно, и о непорядках на работе. Обо всем, о чем говорят остальные люди, об этом говорят и они, и этого ничем не скрыть, что они такие же, как все. Но в одном они отличаются от остальных людей, что эти девушки много говорят между собой о любви и дружбе, перебирают, анализируют, пользуются интуицией или просто закрывают глаза на все, откровенничают, плачут и, наконец, приобретают в этих разговорах некоторую жизненную закалку, которая с течением времени запечатывает им рты и оставляет их наедине с собой, как-то вести свой одинокий бой. Но отец ничего этого не принимал и не хотел принимать и брать в расчет. То чувство дружбы и снисходительной любви, которые питали к Вере ее подруги, это отец считал просто за коллективное разложение, и поэтому, когда Вера захотела уйти из магазина, он полностью поддержал ее и решился устроить ее в свое учреждение, где все будет под боком, и можно будет наладить информацию о том, как ведет себя Вера, с припуском плюс 2-3 дня. Он, конечно, учитывал и то, что Веру, наблюдавшую до тех пор жизнь из-за прилавка, можно считать как бы еще не жившей в этом мире, как бы монастыркой или выпущенной из девичьей колонии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но отец надеялся на себя и придавал себе в дальнейшей жизни Веры очень большое значение. Значение, несказанно преувеличенное, опять-таки основанное на регулировке каких-то чисто внешних обстоятельств. И эта порочная система не замедлила дать о себе знать, потому что, зная все, отец ничего не мог изменить, потому что ничего незаконного не происходило. Отец Веры вскоре после того, как она приступила к работе, получил сведения о том, что Вера ведет себя не то что неприлично, но просто как-то странно радостно. И еще, не успев оглядеться, еще не узнав, как следует всех в лицо, она уже ведет какие-то длинные разговоры по внутреннему телефону и в коридорах, и вообще чувствует себя как на балу, чему свидетельством безмерный грим, который эта молоденькая финтифлюшка накладывает на кожу лица. И по лицу ее уже заметно, что она готова броситься в пучину наслаждения с кем бы то ни было, потому что после стояния за прилавком, очевидно, все мужчины казались ей полубогами, несущими в себе возможность любви. С припуском в плюс 2-1 день отец Веры узнавал, например, цепенея, что Вера уже отстукала на машинке кому-то письмо и с ликующим видом отнесла его в экспедицию. В письме узнал далее отец, адресованном какому-то драчу, И.Э. Вера благодарила за возвращение 5 рублей и сообщала, что адрес Татьяны дать не может, потому что, во-первых, Татьяна не давала ей на то никаких полномочий, а во-вторых, адрес этот ей неизвестен. С огромным уважением еще раз спасибо за 5 рублей, Вера Сергеевна. Так кончалось это письмо. Отец постепенно успокаивался, подсчитав в уме, что это всего-навсего отголосок 12-дневного Вериного отпуска, который она отгуляла в доме отдыха. Далее отец узнал, что Вера настоятельно добивается свидания с одним лысоватым, спортивного вида сотрудником на предмет разговора о том, что этот сотрудник в последнее время, а именно после их совместной поездки на его машине, как-то после рабочего дня, вдруг стал избегать Веру и через Верину приятельницу передал, что сейчас не время. А на самом деле это было просто следствием жуткого скандала, который ему закатила жена балерина, которой все стало известно, хотя лысый катал Веру по далеким окраинам, избегая тех мест, где жили знакомые. Конечно, для Веры многое все же осталось неизвестным. Она, можно сказать, так ничего и не узнала, и образ вечерней прогулки в машине под звон джаза долгое время преследовал ее, оставался эталоном недостигнутого счастья и ушедшей любви, и Вера месяц ходила печальная, готовая любить всю жизнь далекий образ. Отец, правда, порывался открыть Вере всю правду, всю смехотворность ее любви и страданий, но он так и не смог, как в свое время не смог отдать Веру в колонию, а тем временем подоспело следующее событие. Веру попросил остаться на вечер поработать под диктовку талантливый молодой сотрудник, ас своего дела, недавно романтически подавший на развод с мотивировкой из-за отсутствия детей, которых у него действительно не было, и, ко всему прочему, владелец пустой кооперативной квартиры. Вера на следующий день вышла на работу растроганная, светлая, ждущая, со строгой печалью в душе и с убеждением, что таких, как он, больше нет, и что это ей удача на всю остальную жизнь, даже если ничего и не будет. Что это редкость, такие, как он, которые ничего не требуют, не настаивают ни на чем в первый же вечер, а только просят не оставлять их одних в этой камере-одиночке. Раз уж приехали в такую даль, в эту кооперативную квартиру, и самое большее, на что они решаются, это крепко-крепко обнять, и ничего больше. Так вот, это дело тоже кончилось ничем, так как этот сравнительно молодой сотрудник тоже стал как-то испуганно избегать Веру сразу же на другой день и даже избегал смотреть на нее, как будто бы можно было подумать, он боялся, что она ему о чем-то нехорошем напомнит и не хотел ничего больше об этом знать и слышать. До отца Веры в полном, неискаженном виде дошли слова этого молодого человека, сказанные им в ответ на замечание одной женщины, что Верочка плачет и готова уйти с работы. Слова это были такие: «Пусть она принесет справку от врача, что она здорова, тогда я согласен. Пожалуйста». Это было сказано при всех, и все смеялись. А Вера все ничего не понимала и была готова вообразить, что он просто узнал о ее прогулке в автомобиле, и была готова ловить этого молодого сотрудника и уверять его, что там ничего не было, что все это ошибка, и пусть он не принимает ничего близко к сердцу, что у нее были свои несчастья в жизни, но она в них не виновата, и так далее. Она была готова попросту изложить ему всю свою биографию, хотя никто в целом свете не нуждался ни в чем похожем. Отец тоже со своей стороны, был готов объяснить Вере все, но у него не хватало духу признаться, что он все знает, потому что он не знал, как на это среагирует Вера. Ведь она могла выкинуть какую-нибудь страшную штуку, а полное объяснение всех обстоятельств для нее уже ничего не значило, раз она попалась на удочку чистой, светлой любви. Это тянулось у нее довольно долго, и она механически исполняла свои обязанности. Еле-еле ела в буфете, дома рано ложилась спать и брала в библиотеке книги стихов. Можно сказать, что она потеряла вкус к жизни в свои 20 лет, и подругам по работе она жаловалась, что чувствует себя глубокой старухой. Но прежде чем наступила решающая, главная любовь ее в этом периоде ее жизни, Вера испытала еще одну милую, грустную симпатию к еще одному сотруднику своего отдела, человеку маленького роста, который многозначительно называл ее на «вы» и подшучивал, подтрунивал над нею, звал ее Верой Сергеевной и иногда позволял себе наедине украсть у нее поцелуй или сделать еще что-нибудь в таком же духе. Он оживлялся наедине с Верой, рассказывал ей интересные истории из интимной жизни человечества, иногда приносил ей старые, очень старые книги о любви, которые можно было читать только из выдвижного ящика письменного стола, чтобы в случае чего никто не застал. Вера привыкла к этому странному человеку, который был с ней совсем другим, чем был в отделе, не таким энергичным, не таким страстно рвущимся в бой за правду, не таким непримиримым в вопросах дела, не идущим ни на какие компромиссы, даже ради спокойствия души кого-то. С Верой он как бы смягчался, распоясывался, отбрасывал в сторону строгие рамки и деловые соображения. И случалось иногда, что он в присутствии Веры с удовольствием ругался, на чем свет стоит, часто нецензурно, отводил душу. От Веры же из ее маленького закутка он звонил по своим сугубо личным делам, с удовольствием, ничего от нее не скрывая, все слова произнося вслух и забавляясь ее смущением и тем, что она делает вид, что не хочет слушать таких вещей. И эта симпатия кончилась как-то странно, хотя Вера уже привыкла к маленькому, иногда клала руку ему на плечо и говорила: «Ну что, мой друг?» Эта симпатия кончилась на сей раз на том, что маленький попросил Веру использовать ее прежние торговые связи и достать ему пальто, потому что его размера ему самому не найти. И Вера развела бурную деятельность, действительно перетрясла все свои прежние знакомства. Наконец, ей назначили день и час, когда явиться маленькому за импортным пальто. В тот день маленький почему-то отсутствовал, и Вера, чтобы не ходить в отдел и не травмировать себя, стала периодически звонить и спрашивать, когда же он будет, на что ее спрашивали, что передать, и она монотонно говорила, что просила позвонить Вера Сергеевна насчет пальто. Наконец, через какое-то количество звонков ей стали отвечать голоса, душимые смехом, и трубка долго лежала на столе, как будто кто-то уходил искать, а затем трубку неожиданно мягко и осторожно опускали на рычаг. И когда, наконец, маленький на следующий день все-таки появился у Веры, он сделал ей небольшой, но раздраженный доклад о том, как надо себя вести в учреждении, где работаешь, какова должна быть культура того же разговаривания по телефону. И на этом прекратил все рассказы и сидение на столе у Веры, все ее воспитание, как он это называл. Как ни странно, и этот маленький эпизод тоже потряс Веру с необычайной силой, как если бы ее бросил любящий ее человек, к которому она уже приучила себя и стала привыкать и находить в нем прелесть, хотя ничего подобного и не было, а было что-то другое, чему она не могла подобрать название. И как же трясся ее отец, когда ему стало известно, через те же 2 дня, что в отделе, где раздавались Верины звонки, царило в это время праздничное оживление, и все поздравляли друг друга, что, наконец, очередь у Веры дошла и до этого маленького сотрудника, и когда тот появился, его буквально затравили этим пальто и этими звонками. Причем лысоватый сотрудник по этому поводу отзывался о Вере с брезгливостью и с некоторой даже злостью, хотя и улыбаясь, как все, а тот молодой романтик более смягченно, ослабленно, с долей всепрощающей иронии, не давая себе воли выговориться с полной силой из уважения к окружающим женщинам. И никакие отговорки насчет действительной необходимости в пальто не принимались во внимание, а все только жалели маленького сотрудника, так как он пал жертвой, и он сам, наконец, сдался и тихо рассмеялся и сказал несколько слов в сугубо мужской компании, после чего послышался буквально дикий рев со слезами от смеха. И, наконец, наступил ответственный период в этой небольшой части жизни Веры, когда она, к своему несчастью, глубоко влюбилась в заведующего отдела, который, вернувшись из-за границы, долго диктовал ей отчет о поездке и многое смешно рассказывал, помимо отчета, только ей, как достойному собеседнику, как на самом деле все происходило, вскрывая причины того или иного поведения тех или иных людей и глубоко сожалея, что все произошло не совсем так, как могло произойти для более полного результата. Вера после этого доверительного разговора несколько дней ходила сама не своя, как потерянная, буквально не зная, что с ней творится. Об ее состоянии, равно как и об отношении к ней шефа, никто ничего не узнал, поскольку отдел мог только догадываться, что происходит в душе у шефа и почему он тогда-то рвет и мечет, а тогда-то просто поражает всех своей верой в человека, совершенно ни на чем не основанной, идеалистической, несовременной, дикой и трогательной. Равно как и шефу, была недоступна информация о такого же рода переживаниях отдела. Если бы Вера сидела в отделе, если бы она тоже пропиталась тем саркастическим, всевидящим и вместе с тем благодушным духом коллектива, она, возможно, избежала бы многих ошибок в своей жизни. Но, с другой стороны, ее бы раньше пропитал сладкий яд любви к шефу, потому что надо всем в коллективе витал дух шефа, его индивидуальность. Все пронизал его образ, его привычки, его привязанности и антипатии, его смешные особенности и его патетические обобщения, с которыми он выступал на собраниях. Это не была любовь плотская. Этого было бы смешно ожидать от тех мужчин и женщин, которые сидят в отделе. Но это была все-таки настоящая влюбленность с волнением и радостью от появления шефа, с ожиданием встречи наедине, с ёканьем сердца от его взгляда, с придаванием излишнего значения его, казалось бы, незначительным словам и случайным поступкам. Как бы принималось заранее, что ничего случайного, не освещенного какой-то сверхзадачей, ничего простого в нем быть не может и не должно быть, а его недостатки, которые все знали наперечет, были именно теми недостатками, которые вызывают лишь боль, когда любимое существо их показывает. Случались также разочарования в нем, доходящие до ненависти и борьбы с ним, что тоже было похоже на разочарование в любимом когда-то человеке. Верочка ничего этого и не подозревала, и атмосфера общих собраний, где она, затворница, единственно могла бы пропитаться этим сладким ядом всеобщего настороженного ревнивого внимания к шефу, эта атмосфера ее не затрагивала. Ей была незнакома эта форма привязанности. У себя в магазине они, продавщицы, дружно презирали директора и в случае чего смело шли на инцидент и высказывали ему в глаза все, что думали о нем. За всем этим стояло у них непростительно легкое, равнодушное отношение к пребыванию на том или ином месте работы. «Ниже не понизят», — говаривали продавщицы, собираясь вместе в кафе-закусочный в обеденный перерыв. Поэтому можно сказать, что Вера впервые в жизни с невероятной полнотой ощутила направленное на нее доверие, исходящее от старшего, доверие незатейливое, без задних мыслей, доверие от минутного настроения души, просящей чего-нибудь благоговения, при этом без опасений, что такое благоговение будет преувеличенно искренним, с многочисленными задними мыслями. В случае Веры и шефа две души встретились на одном уровне простоты, очищенности от каких бы то ни было посторонних побуждений. Доверие и благоговение вели свой нежный дуэт, в то время как шеф диктовал, а Вера печатала. И такая чистота отношений, такой взлет и единение душ не могли пройти бесследно для бедной Верочки и для шефа. Спустя некоторое время шеф, разрезвясь во время очередной диктовки, поспорил с Верой об одном фильме, кто в нем играет главную роль, поспорил на так называемую «американку». То есть проспоривший исполняет любое желание выспорившего. Это был давнишний прием, знакомый шефу еще со времен его рабочей юности, а Верочке из обычаев пионерлагерей, куда она ездила каждое лето до своих несчастных 16 лет. Верочка, проспорив, присмирела и искренне опечалилась. Трудно передать словами ту смесь тоски, жертвенности, сожаления о спешке, бешеной радости и ожидания чего-то наилучшего этой всегдашней смеси чувств влюбленной женщины, в нашем случае Верочки, решившейся на так называемое все. Короче говоря, Верочка сказала, что раз она проспорила, то готова выполнить одно желание. Шеф сказал, что в его время под американкой подразумевались три желания, на что Верочка согласилась, что раз три, то пусть будет три. И на этом разговор повис в воздухе. Шеф быстро кончил диктовать и вскоре ушел в кабинет и вышел затем оттуда с портфелем и номерком в руке и скрылся. И напрасно Верочка, бледнее и холодея, ждала от него в течение последующих месяцев хоть какого-нибудь знака, хоть весточки или телефонного звонка. Затем Верочка после бессонной ночи решилась и позвонила шефу по телефону-автомату в обеденный перерыв и попросила ее принять, что уж само по себе было необычно и могло насторожить шефа, так как у него все было устроено так, что сотрудники входили без доклада. Но он назначил ей время в конце рабочего дня и при этом попросил ее постучать в дверь кабинета три раза раздельно. Верочка, смело придя на это необычное свидание, долго просидела у шефа и буквально не дала ему рта раскрыть, все говорила и говорила ему о своей жизни. Точно у нее прорвалась плотина. Шеф слушал внимательно и даже иногда вставлял свои замечания, типа «Это все крайне интересно, это крайне интересно, вы даже не представляете себе, я вас хочу изучать как тип». Наконец, шеф дал согласие на встречу и выбрал довольно позднее время, 9 часов вечера, и сказал, что с работы надо будет уйти порознь, а то смешно вместе, на глазах у всех выходить с работы, потому что и в такое позднее время случаются всякие казусы. Как и следовало ожидать, и как бы и предсказал отец Веры, который ничего на сей раз не знал, Вера напрасно в течение полутора часов мерзла где-то в глубоком захолустье у трамвайной остановки на замощенной булыжником улице, очевидно известной шефу еще с его рабочей юности. Затем Верочка побежала бегом, чтобы согреться и освободиться от дрожи, и хорошо еще, что она назначила еще одно свидание часом позже со своим мальчиком, и хорошо еще, что он терпеливо ждал, так что вечер прошел у Верочки ничего. Горькие слезы. Из чего это было плакать тогда, когда ей было 20 лет? С чего ей, спрашивается, было так плакать? И даже бросаться под машину, сходить с тротуара, не глядя. А машина в это время резко свернула. Да и он самый, та самая любовь. Он же догнал ее в тот именно момент, когда она сходила с тротуара. И потом насильно, под руку, довел ее до дому и там окончательно оставил. Однако она так плакала в свои 20 лет, как никогда до этого и никогда в жизни после этого. Видимо, это было такое время, что надо было выплакаться на всю жизнь. Вот она и плакала целыми днями, сидя одна, бросила свои курсы машинописи, ничего не ела, только сидела, где придется, то ли на диване, то ли на полу, и лила слезы. Нет, однажды она все же сходила в парикмахерскую и остриглась. И к ее плачу прибавилось еще и то, что она бесцельно целыми днями расчесывала щеткой волосы. Правда, надо сказать, она основательно подготовила себя к этому побоищу, к этому своему краху, в котором затем пребывала не меньше 2 лет, да и потом, долгое время, все ее попытки что-то в себе возродить тоже были похожи на все тот же продолжающийся, длящийся крах. Только она делала веселый вид при всем этом и ходила со своим новым милым в какие-то чудовищные гости к его родственникам, и ходила с ним по осеннему парку, и даже думала одно время, а не купить ли маленькую бутылочку водки, как это бывало в те незапамятные времена, и не выпить ли ее теперь уже с другим, сидя на земле, на листьях, вдвоем, как тогда. Но ее новый милый, к которому она теперь болезненно привязалась, он был отчужден и безнадежен, и жалко, до смерти был влюблен и ни на что не надеялся, так что не ему в голову могла прийти забубенная мысль о бутылке водки. Он как раз в то время думал о каких-то страшных вещах и бросил свой университет в довершение всего. Он тоже шел ко дну, как когда-то шла ко дну она. Но он-то тонул более благочестиво и достойно. Он тонул один, в полном и благородном одиночестве, и очень редко заходил к своей избраннице, и ни на чем не настаивал. И еще спасение для него было то, что у нее, у этой самой Екатерины, не было телефона. А ведь в те незапамятные времена, когда Екатерина только еще готовилась, основательно готовилась к своему многолетнему плачу, она могла в беспамятстве бегать от телефонной будки к телефонной будке и звонить, также в состоянии полного беспамятства, каждый раз получая все одно и то же. Его нет дома, а кто его спрашивает? И ей уже тогда чудилось, что его все охраняют, берегут его покой, его всегдашнюю блистательную легкость, которая в свое время позволяла ему так грациозно кататься с девушкой на речном трамвайчике, ходить в кино или пить водку из чекушки на лоне природы, что именно это оберегаемо и совершенно неприступно, равно как и его белая рубашечка с легким воротом. И она, эта Екатерина, в свои незапамятные времена продолжала бродить по улицам в поисках новой телефонной будки, и все это, разумеется, не могло не привести к краху, темноте и запустению, в котором она пребывала последующие годы. А этот ее новый мальчик, милый человек, тоже что-то свое размышлял, в то время, как они шли по дорожке осеннего парка, и, наконец, сказал: «Я люблю тебя». А Екатерина ответила: «Я тоже люблю тебя, правда». Но он вдруг заплакал, мгновенно залился слезами, а во всем остальном ничего не изменилось. Также они шли по дорожке, и никто на свете ему не был нужен, никто не мог помочь его горю. Скрипка. Она врала безудержно, путалась сама в своих рассказах, забывала то, что говорила вчера, и так далее. Это был типичный, легко распознаваемый случай вранья, напускание на себя важности и преподнесение всех своих действий как каких-то важных, имеющих большие последствия, в результате чего должно было что-то произойти. Но ничего не происходило. А она все с тем же своим важным видом тащилась через всю палату, неся немного на отлете голубой конверт, в котором содержалось, вероятно, не бог весть, какое послание, но она несла его с чудовищной важностью, всем своим видом демонстрируя высшую необходимость послать письмо. То, что содержалось в ее письме, приблизительно было знакомо всем присутствующим в больничной палате. Но, очевидно, было знакомо только намерение, с которым посылалось письмо, а не то, в какие слова она облекла это свое явное намерение, в какую форму все эти свои жалкие, всем очевидные желания упрятала, и как на этот раз наврала избраннику своего сердца, некоему инженеру Валерию, живущему в другом городе. Из этого, однако, никак не следует, что она, эта самая Лена, была болтлива или охотно вступала в объяснение по поводу своего теперешнего положения. Напротив, она была немногословна и излишне церемонна. В особенности, эта церемонность выступала на сцену во время обхода главного врача, который любил с Леной беседовать, обходя по понедельникам больных. Главный врач, отечески нахмурившись, говорил, что все идет как надо, и если все так и в дальнейшем пойдет, то наша студенточка поправится и выйдет еще немного погулять, прежде чем наступит самое главное, и что бояться выходить на улицу не надо. Перебивал он затем Лену. Надо, надо перед родами подышать свежим воздухом, прогуляться по парку, набраться сил. Ну а как руки? Спрашивал он у Лены. Как руки скрипачки? Не отвыкнут они от струны смычка. Ведь, как известно, музыканты, да еще консерваторцы, должны заниматься в день по сколько часов? По 4, иногда по 5, отвечала Лена, немало не краснее. А перед экзаменом по специальности столько, чтобы только не растянуть сухожилия. А уж это дело выносливости. Профессор шел дальше и, наконец, исчезал из палаты. И каждый продолжал заниматься своими делами. А Лена, трудолюбивая Лена, снова садилась за письмо и писала, писала, писала, пока не подходила пора запечатывать всю эту писанину и торжественно нести ее через всю палату к выходу. Или еще она шла звонить и с кем-то вела тихие переговоры, очевидно, сугубо делового характера. По ее лицу было видно, что она что-то хочет выяснить, чрезвычайно важное и решающее для себя. И так происходило каждый день с этими телефонными разговорами. Всякий раз было все то же озабоченное лицо, тот же тишайший голос, те же неопределенные, непонятные вопросы. Несмотря на эти сугубо деловые телефонные разговоры, а значит и наличие кого-то, кто что-то делал для Лены, к ней никто никогда не приходил, и, соответственно, ничего на ее тумбочке не стояло, кроме пустого стакана, накрытого бумажной салфеткой. Лена после первых дней молчаливого лежания в постели, ей не разрешили ходить, как вообще в этой больнице было принято, не разрешать ходить, если имелись хоть малейшие намеки на осложнение. Так вот, после первых дней обязательного вылеживания ей, наконец, разрешили ходить, и она отправилась со своим очередным письмом в голубом конверте куда-то вон из палаты. Она начала ходить взад и вперед. У нее завелись какие-то тихие, многозначительные знакомства с нянечками и сестрами. Однако, ради чего Лена предпринимала эти свои секретные переговоры с нянечками и сестрами, было неизвестно, потому что никаких реальных результатов они не давали. К Лене по-прежнему никто не приходил, по-прежнему зиял пустотой ее чистый стакан, с которым она иногда ходила пить воду. Еще Лена занималась тем, что трудилась над письмами или шла причесываться в коридор к зеркалу или скромно ела свой больничный обед. И всему этому, следует отметить, она придавала какой-то высший, не поддающийся толкованию смысл. И единственным каналом, по которому просачивались хоть какие-то сведения о Лене, были ее разговоры с профессором по понедельникам во время обхода, когда она, разрумянившись, лежала на своих высоких подушках и отвечала тихим голосом на вопросы профессора, хотя тот все мог знать по истории болезни. Однако профессор спрашивал, а Лена ему отвечала, и из этих тихих, кратких ответов замершая палата узнавала, например, что Лена упала в обморок на улице и что подруга вызвала скорую помощь. Далее на вопросы профессора Лена отвечала, что чувствует сейчас сильную слабость, головокружение, иногда боли в пояснице. «Полежите, полежите у нас», — говорил профессор после этих разговоров, переходя к следующей кровати. Каждый понедельник у них возобновлялись краткие беседы, во время которых Лена однообразно жаловалась на головокружение и какую-то слабость, а анализы у нее были, как выяснилось, тут же прекрасные, и с сердцем дела обстояли прекрасно. И вот в один прекрасный день, в один из понедельников, профессор назначил Лену на выписку, рекомендовав ей при этом как можно больше двигаться, чтобы снять слабость, образовавшуюся от лежания в больнице, и хорошенько заняться гимнастикой и подготовиться к родам, чтобы быть крепкой и сильной и все хорошо перенести. Профессор шутливо пригласил Лену приходить рожать в его дежурство. Спросил, в который раз будет ли она присылать ему билеты на свои сольные концерты, и удалился восвояси. К этому дню, к этому понедельнику, Лена уже освоилась в палате и понемногу рассказывала о своем муже Валерии, инженере, который живет в другом городе и сейчас не может приехать. Лена рассказывала также, что была под Новый год у него дома и что родители прекрасно ее встретили и так далее.